Следующие несколько месяцев были скучными. Нет, у меня то как раз было даже слишком весело. Молох меня в край достал, и я приказ отдать команду «Хайль Гидра» на все его планеты и корабли, ну и свои силы погнал в атаку на его миры. И это было даже скучно. Самое смешное, что реально верных Джаффа, кто и становился скрытыми агентами, было немного, а вот просто тех, кто горел желанием его прибить, было сильно до хрена. Дегенераты, которые реально считали, что своих дочерей надо сжигать, и верили, что это все правильно, потому что какой-то мудень со сверкающими глазами так приказал после выполнения программы, самоубились, а вот остальные повстанцы принесли мне Молоха на блюдечке. Причем реально на блюдечке, и когда только им успели устройство для извлечения симбионта доставить. И вот вроде бы замечательно избавился от тех, кто мешал, можно вздохнуть спокойно, да вот только хрен там плавал. Мое слишком резвое по меркам системных лордов возвышение, ну да, и 100 лет не прошло, как нарисовался на галактической арене, и вот уже 2 системных лорда и еще парочка мелких на счету. Их напугало, они начали прикидывать, а кто следующий. У Апофиса и так на меня зуб был, а теперь он уверился, что я на него нацелился. Нет, нападений пока не было, точнее его флот пока в готовности, но не атакует. А вот количество подсылаемых ассасинов Гуаулдовского разлива выросло на порядок. Ко мне даже Нарик из той расы, что один охотник за головами, что как-то в будущем ЗВ-1 с ЦАПЭТ будет разводить как последних ложков, залетал и даже умудрился 7 из выводка положить, причем с гарантией положил. У меня, если честно, уже начали сдавать нервы. Осириса я захомячил и тайничок с глазом нашел, да и одна из зондеркоманд притащила еще один, и все, что было полезного в Зиккурате Мордука и его самого, он стал десертом. В общем, у меня на руках было 4 глаза из 6, из-за чего у меня прям руки чесались, зарядить их все в главный калибр Лина и показать всем в край охреневшим глистам мать Кузьмы. Останавливало меня то, что есть такой гад, уже не ползучий, а туманный, Анубис, которого хер убьешь, и если этот недовознесенный прознает, что у меня есть столько всякого ему интересного, то точно меня захватит, и ведь хер его грохнешь. Потому приходится шифроваться. Да и потом, наверное, надо будет глаз Балора кому-то слить, чтобы ко мне не лезли всякие недовознесенные. Хотя мне очень хочется себе святой Грааль, чтобы всех этих охреневших вознесшихся уничтожить. Особенно одну бледину, что помогла вознестись Анубису. Вот каким местом она думала, когда ему помогала. У него же среди гуаулдов, которые на минуточку каннибалы, маньяки и еще много чего хорошего, репутация поехавшего мясника. В общем, какое-то это их невмешательство избирательное, и по большей части относящееся к тому, с нашими косяками разбираться придется низшим формам жизни, а мы запасемся попкорном и посмотрим, как они с этим справятся. Вот реально с огромным удовольствием бы их всех поубивал бы, так что мне в отличие от ЗВ было весело. Они же страли фигней, по-другому их исследования назвать нельзя. Вот нафига было с дикарями устраивать бои на ножах, когда можно было прострелить парочке колени, и желательно, чтобы в этой парочке был тот самый хитрожопый похититель, и они бы осознали, что надо вот этих людей отпустить и вообще сделать все, как они сказали. Но нет, будем играть по правилам дикарей, чтобы да ничего. Проку с этого было вообще ноль. Им бы утилка поучиться. Кстати, хорошо, что его за образцами отправили, когда они всей базой подхватили вирус, что превращал их в пещерных людей. Вот пошли они кого-то типа Картера или еще кого из этих дермократов, то точно бы сидели у костра и быкали, а все потому, что тупо дать в морду и забрать кровь без разрешения им бы их тупые убеждения не дали. Нет, скорее всего позже они бы так и поступили, но времени потеряли бы много. А с тем поехавшим кукухой бывшим Сэм, вот опять же, какого хера она его не пристрелила, видно же, что у него шарики за ролики укатились так, что переизбыток свинца в организме – единственный метод лечения. Опять же, можно было попробовать лечить малыми дозами. Пуля в колено точно бы оказала чудотворное влияние на его здравомыслие, вот хвост даю на отсечение. Разве что к их походу к Нокс претензий нет, там без вариантов, эти товарищи с конкретным таким прибабахом, хотя генетическая память подсказывает, что доводить их все же не стоит. А вот на Аргосе они тупо потоптались, Даниэль поохал-поахал над местной архитектурой, и на этом миссия закончилась. А вот слушая их отчет после похода на Киммерию, у меня все просился жест рука-лицо. Они, блядь, наебнули систему защиты этой планеты, и уходя такие, да все ок, гуаулды же не знают, что мы тут все наебнули. Стоит ли говорить, что я-то знаю, к чему это приведет. Вот-вот нет смысла, да и головой подумать иногда надо. Вот просто взять и подумать. Если бля у носа есть что жрать с тех самых времен, что он там торчит, значит что? Да то блять, что гуаулды все равно на эту планету Джаффа или низших отправляют. Гуаулды вообще не сильно ценят шкуры тех, кого считают предателями. Да они знают, что на этой планете гуаулдам приходит жуткий и болезненный конец. Вот только это не только повод самим сюда не соваться, это еще и повод отправить сюда кого-то для наказания. Ну и что будет, когда очередной наказанный припрется назад и в надежде на то, что его помилуют и может даже наградят за принесенную информацию, доложит, что молот Тора того сломался. Вот-вот, об этом ЗВ-1 думать не стали, ибо зачем, мы же Тилка спасли. Местным сказали, что все ок, сказали. Ну так значит, миссион комплит. Но хер с ними, это на их совести. А вот когда Даниэль начал старые эксперименты с вратами просматривать, мне адресок переслали, и пока он бегал договаривался, туда слетала моя зондеркоманда, комп древних демонтировала и вывезла, врата тоже демонтировали и вывезли, Голозадова деда просто вывезли. После деда прогнали через новую технологию омоложения, хотя там тупо выращивается клон человека и в клона записывают скачанную с оригинала память, ну и поместили в одну деревеньку на Криптоне в домик молодой и грудастой вдовушки, которой посланцы Божьи тонко намекнули на то, что неплохо будет, если сей товарищ тут задержится и будет жить долго и счастливо. С учетом, что дед после омоложения был очень даже ничего, а у меня война идет и мужиков маловато, то та и без всяких тонких намеков собиралась захомутать омолодившегося деда. Так что при попытке отправиться по адресу из записи, ЗВ-1 получила индейскую национальную избу. Конечно, в компе, что мы сперли, ничего интересного не было, да и сам он древний яки говно мамонта, но те мамонты, что его оставили, были очень круты, и для нас сей девайс и возможность полноценно в нем ковыряться благодаря наличию людей с геном древних была все равно, что компании по производству сотовых в конце 90-х получить в свои лапки 14-й iPhone. Выводок и не ее клоны чуть слюной весь комплекс не затопили, когда перспективы представляли. Вот на чулак они сходили немного не так, как в каноне. Хотя исключением стоит считать только то, что Даниэль не расстрелял аквариум с личинками гуаулдов, в остальном же особых отличий я не заметил, по крайней мере их отсчет в зале брифингов от того, что было в сериале, не слишком сильно отличался. Хотя стоит упомянуть, что я не только отсчеты ЗВ-1 слушал, у других групп приключения тоже были, хотя и не такие эпичные, как у ЗВ-1. Вот ЗВ-4 нашли планету, на которой есть следы наквадаха в почве, и нет населения рядом с вратами. А вот ЗВ-6 нарвались на Джаффа и не все унесли ноги, да и вроде как не слишком то и много врагов перестреляли. А вот новости о смерти Даниэля были немного волнующими, но потом получил информацию о том, что с задания ЗВ-1 вернулись мокрые до нитки. Соблазн навестить их Тиандра инопланетного разлива у меня был, но после того, как мои повстречались с духами, желание связываться с непонятными пришельцами отпало. Да и стопудово их технологии завязаны на их гены и физиологию, а в такую страхолюдину точно никто из выводка не полезет даже в исследовательских целях, да и не факт, что оно как носитель подойдет. Когда же они притащили на базу Кассандру, я осознал, что малость ступил. Суть в том, что средств связи с собой я им не оставил, а они сейчас очень сильно хотели со мной связаться, чтобы я помог спасти девочку. Они даже на ту планету ходили и оставили там группу в надежде, что я туда в ближайшее время загляну. Вот только это было бы поливом. Да и я в курсе, что они сами с ситуацией справятся, так что проблем не будет. Вот после того, как устроили суд над Тилком, что было тем еще цирком, смысла которого я вот вообще не понимаю, ибо стоит вести себя как положено более высокоразвитой цивилизации, то есть ставить свои законы и решения выше мнения голозадых папуасов с палками. Многие цивилизации с более высоким уровнем развития именно так всегда с ЗВ-1 поступали, или точнее будут поступать. В общем, не понимаю я их и все тут. Так вот, после этой миссии должна быть миссия на Таллан. Подгадать момент было просто, ведь набор координат у Таури подобен улитке, на каждый шеврон тратится секунд 10, за то время, пока они пару шевронов введут на наборном устройстве, можно весь адрес набрать. Вот мы и набрали, ну и тоннель удерживали, и взяли талланцев тепленькими. Команда же ЗВ-1 после возвращения с Таллана предположила, что из этого мира шла эвакуация, потому первый набор и не сработал, так как адрес был занят. Так что для них это стало рядовой неудачной миссией, а не контактом с представителями высокоразвитой цивилизации. А вот мы контактировали по полной программе. Я был готов расцеловать того гения, который решил оставить цвет нации и закрывать врата. Амок вообще оказался большим специалистом в их технологиях. Да и остальные были экспертами в нескольких областях. Как по мне, таких людей надо было в первых рядах эвакуировать, но тут сыграла роль культура и политический строй Таллана. Жизни обычных рядовых граждан были в приоритете. Вообще тут, в отличие от моей исторической родины, где разные депутаты слуги народа только так назывались, то вот на Таллане их правящая верхушка именно что была слугами народа, и именно народа в целом, а не в частности. Да, они выбирали курс, куда двигаться, и принимали решения, и именно по этой причине к власти допускали самых лучших и образованных, за что им большое гуаулдовское спасибо. Эх, а ведь с новыми технологиями опять надо будет апгрейд системе ПКО устраивать, да и на корабли новые пушки и щиты монтировать, да и их технологии фазового сдвига в купе с тем, что мне досталось от Хаттер, и того, что мы сами за это время придумали, позволит маскировать большие корабли, да и другим технологиям просто масса применений. Сейчас мои компонуют базу знаний по технологиям Таллана, после чего будем внедрять ее всем специалистам из выводка, что работают в нужных областях. Ну и конечно, мне будет доступно все. А вот в Антарктиду Джеку и Картер слетать не удалось, точнее, они то прилетели через другие врата на Земле, вот только не в Антарктиде вылетели, а на моей тайной базе на Земле, куда оттащили врата. Тут спасибо захваченным высоким чинах в российской армии и правительстве, ну и проклятым капиталистам, которые за кучу зеленой бумаги, которую благодаря нашим технологиям мы можем печатать в любых количествах, помогли перевести врата в нужное место под видом строительных материалов и прочей фигни. Сейчас над нами, да-да, база под землей, секретная-пресекретная военная часть в секретном-пресекретном лесу. Ну а то, что тут вообще-то срочники служат, и все в курсе о том, что у них тут бункер с секретной базой, на которой занимаются секретными опытами по созданию новых средств связи, все в курсе, но никому нет дела. Да и над именно нашей базой реально есть бункер, в котором группа радиолюбителей пытается родить новый метод связи. Не сказать, чтобы у них вот прям огромное финансирование, но приличное, и конечно же 90% этого финансирования до специалистов не доходит, так что любой, кто заинтересуется, поймет, что это очередной способ пилить бюджет. Вот на нашу базу Джек с Картерой вывались, и вот судя по лицу Джека, он наверное предпочел бы, чтобы их все же в Антарктиду выкинуло. Черт, нет, полковник, это я, Арачимару. А это, Джек потыкал в одного из выводка. Приятно познакомиться, полковник Анилл, меня зовут Арачимару. Полковник, капитан, я доктор Арачимару, прошу вас пройти в лазарет, чтобы пройти стандартные процедуры. Черт, вазелин-то хоть доставили, полковник? Что, тебя этот вопрос тоже должен волновать? Клоны вообще очень хорошо поглумились на Аниллом и Картер, прежде чем отпустить. Конечно, их с завязанными глазами провели на нейтральную планету, откуда они и вернулись на свою базу. Также они получили устройство гиперсвязи, чтобы мы или они могли связаться, если будет что обсудить. Также группа на Земле смоталась в Гуантанамо, где был прикопан артефакт древних, изучая который был создан саркофаг. Думаю, его дальнейшее изучение нас продвинет еще больше в методиках создания медицинских капсул. Да и вообще это для всеобщего блага. А то найдут эти голозады и папуасы сей девайс и точно же устроит зомби-апокалипсис или еще какую хрень сотворят. Да и к тайнику Мерлина сгоняли. Хорошо, что запомнил, что и как там надо делать, чтобы получить доступ к всему добру, что там хранилось. Но главное — устройству связи древних. Вот его я точно в какую-нибудь черную дыру скину. Ибо один дохрена любопытный археолог, который на Даниэля откликается, и еще более любопытная воровка Вала умудрились показать рейпуть в нашу галактику. Оно мне надо? Вот вообще не надо. Так что лучше пусть у меня приборчики полежит Земля, да и вся наша галактика целее будет. Хотя я не сомневаюсь в способностях ЗВ-1 мир спасать, вот только они сначала создают угрозу, от которой надо мир спасать. Сначала была угроза гуаулдов, которую они спровоцировали, убив Ра, без этого наше галактическое болото еще пару тысяч лет в своем соку бы варилось. После репликаторы, с которыми они тоже отметились, ну и про рейфов забывать не стоит, ну и Ары, конечно же. Так что лучше ограничить их приключения, а то последствия этих приключений уже я могу не пережить. Так что, мои зондеркоманды смотались на Пангар, в качестве акта милосердия прикончили Эгирию. Ну ладно, не милосердие, ибо Токрай нас успели достать своими попытками внедриться. И ведь пару раз у этих гадов реально получилось. Вычислили только благодаря случайности, после чего пришлось систему защиты и проверки совершенствовать, а на особо секретных объектах отказываться от применения обычных людей. Ведь эти гады умудрялись как-то убалтывать людей и становиться своими носителями, а также имели какую-то наркоту, что позволяло им не ощущаться как гуауды. В общем, нервов и крови они нам попили порядочно. Так что да, Эгирию прикончили с большим удовольствием. Ну и пангарцам под видом Джафа Апофиса объяснили, что вот так с гуаулдами обращаться не очень этично. Грубо говоря, комплексы всех, кто там работал, разнесли к ядрене Фене, все запасы Тританина и записи по нему уничтожили, как и тех, кто что-то про него знал. Делалось это, во-первых, чтобы лишить Анубиса последнего элемента для создания его воинов-убийц, во-вторых, чтобы не давать Таури козырь в переговорах с Джафа. Да и вообще Джафа тупо поменяют хозяев, раньше зависели от симбиантов, а теперь станут расой наркоманов, которые будут сидеть на Тритонине. Хаэма ведь гуаулды с расой одного охотника за головами такое уже сделали, они тоже без одного вещества жить не могут. Если что, лучше им это спасение дам я. Точнее, рядовые Джафа, те, кто не служит в армии, будут получать искусственно синтезированный Тритонин, а вот те, кто будет служить, будут получать симбиантов. Все же симбианты эффективнее и надежнее. Ну и квантовое зеркало они точно не найдут, так как мои там уже побывали и артефакт вынесли вместе с пультом. Пока храним само зеркало в спецкамере, заполненной ядреной отравой и лазерными и обычными турилями, ну а пульт от зеркала на другом краю базы в очень хорошо зачищенном месте. А-то помню я про всяких картер с ковальскими, что любит по параллельным мирам шататься. И вот наблюдаю через аппаратуру, что установлено в зале для брифингов, результаты своих действий. База Шаен, зал брифингов. Болезнь лишила меня возможности служить в армии, но я всегда преклонялся перед военными. На них держится безопасность государства. Сенатор Кинси начал свою речь с похвалы. Спасибо, сенатор, но хочу сразу прояснить, я всегда с подозрением относился ко всем секретным делам. Это не приносит желаемых результатов. Я читал несколько отчетов. Подполковник Самуэльс был так любезен, что рассказал мне о вратах. Сама идея вашего подразделения – преступление. Вы создали огромную опасность для нас, но не доставили ничего, что могло бы помочь в решении созданных вами проблем. Но, по просьбе президента, я приехал сюда, чтобы выслушать вас. Слушаю. Вы открытый человек. Анил внимательно смотрел на сенатора. Полковник. Генерал Хаммонд попытался предотвратить, одернув Анила, но не вышло. Тот не послушал. Черт, Самуэльс, что вы ему рассказали? Правду. Подполковник Самуэльс доложил все точно. Этого не может быть. Он всегда был против программы «Звездных врат». «Звездные врата» — чудо технологии. Они больше этого. Это шаг в понимании того, как устроена наша Вселенная. Мы узнали об астрофизике больше, чем за последние полстолетия. Мы можем понять человеческие культуры, которым тысячи лет. Доктор Джексон, я уверен, что как специалист вы знаете историю о Пандоре. Из греческой мифологии? Да, знаю. Вот, она открыла ящик, который не стоило открывать, и из него пришли все беды. Мы говорим о мифе, и она закрыла его, чтобы оставить в нем надежду. Мы закроем врата для того же, чтобы оставить надежду. Сенатор, позвольте мне, я не умею говорить метафорами. Я человек военный и привык оперировать фактами. А факт в том, что врата открыты, что сделано, то сделано. Мы создали себе врагов, убив Ра, но гуаулды представляют угрозу. Угрозу? Да, от слова «угрожать». Это слова слишком часто используются военными, чтобы оправдать конфликты, которые нам не нужны. Вы знаете стоимость этого проекта? 7 миллиардов? 7 миллиардов 400 миллионов 700 тысяч долларов в год. При всем уважении, сенатор, счетному департаменту я верю, но если вы говорите о поддержке обороны против величайшего врага человечества, преувеличение, убедитесь сами. Генерал, разрешите отправиться на П-4777, пусть сенатор сам убедится. Я уже сотню раз слышал, дайте нам миллиард и мы спасем Америку от варваров, что уже у ворот. Напоминаю вам, что холодная война уже закончилась. Войны нет, это правда, но этих варваров зовут гуаулды, и они уже у ворот, этих ворот. Тогда тем более нужно их закрыть. Они прилетят на кораблях. Если это случится, мы сможем договориться. Не несите чушь. Это вы несете чушь, полковник. Согласно вашим же отчетам, вы с одним гуаулдом уже договорились. И по вашим же отчетам они уже были на земле и вели себя примерно. Может, вы преувеличиваете угрозу, которую они представляют. Сенатор, если они нападут, нам нечего будет им противопоставить. Не уверен, генерал, что мы тут делаем. Этот человек уже все для себя решил. Сядьте, полковник. Если бы я все решил, то вы бы об этом узнали. Потому прошу, сядьте. Полковник, я обещал президенту, что поступлю по справедливости. Он представил вас как высококлассных специалистов и выдающийся пример ЗВ. И есть архив миссии, так давайте посмотрим. Последующие часы были жутко увлекательными. Нет, брешу, нудятина. ЗВ-1 пытались оправдаться, а сенатор их мастерски окунал в гуана по самую маковку. И то, что благодаря мне некоторых миссий не случилось вообще или они утратили все эпичность, ситуацию не меняло. Вообще, благодаря мне у них косяков меньше стало. Так бы им за захват базы Хаттер предъявили бы, да и припомнили они Лу о том, что трахаться с инопланетянками вредно для здоровья, да и про то, что талланцев отпустили, тоже бы высказали много чего хорошего, а так только распинали за то, что они ничего кроме всякой опасной или же бесполезной дряни через врата не таскали. Вот за такое я сенатору припомню, ведь они и меня через врата проводили. Но главное было в том, что никто ни на какие несанкционированные миссии идти не спешил. Хотя да, с чего бы им спешить на эти миссии, если Даниэль не сгонял в параллельный мир и не посмотрел там на то, как всех убьют. А вот Апоф, используясь тем, что я плотно занялся освоением и удержанием территории Молоха, явно намылился устроить приход северного пушного зверя Земле. Нет, объявлять об этом он не стал. Вообще свалил тихо на одном из своих хатаков в неизвестном направлении, а после этого его сынуля, что квартирует в Скаре, тоже куда-то по-тихому намылился. Причем реально по-тихому, на борт взяли самых верных и по 10 раз проверенных людей. Даже у меня там шпионов нет. Вот только я то знаю, куда они намылились, и даже примерно знаю точку выхода кораблей. Думаю, пора испытать в деле новые системы невидимости, а также фазового сдвига. Выводок придумал забавную штуку, в виде ракеты, начиненной робоплатформами типа репликатора, таскает на себе ток кал многоразового действия. Название, конечно, у этой оглушающей гранаты так себе, но зато эффект очень даже хороший. С учетом наличия у этих платформ маскировки, абордаж будет делом несложным. Так что подкараулим Апофиса, а там открывается несколько интересных идей. ХМ, если хорошо подумать о Пандоре и ее ящике, какого хрена Надежда делала в ящике с горой самых жутких несчастий? Глава 10. План насчет прибывающих кораблей Апофиса и его сынули, и их самих, был довольно прост, и, честно говоря, странно, и что никто подобного не делал раньше. Хотя ладно, выводок это сделал, а я на правах того, кто всю эту кодлу породил, пользуюсь их идеей. А ведь как все начиналось то, это что, зайдя в одну из лабораторий, что работали над проектом возвышения, а также генетическими изысканиями вообще, новые породы животных и сорта растений, которые позволят покрыть растущие потребности слишком растущего населения, нам очень было нужно. И да, население росло так, что кролики нервно курили в стороне. Среди работников отдела по выведению живности, что будет очень быстро плодиться и будет неприхотливой в питании и к условиям содержания, всерьез слышались предложения использовать гены людей, типа нафига кролики сдались, эти плодятся еще сильнее. Тогда все же принял это за шутку, но, как говорится, в каждой шутку есть деля шутки, и не только ее. Вот потому сейчас тыкаю в колбу с плавающим в растворе телом и интересуюсь у находящегося здесь выводка: это что, мать вашу, такое? Шеф, а Иннана сама тут ни при чем. ГРРР. Вот говорил, что седьмой клон инбракованный вышел. Так нет, нормально все, и ладно бы только это слишком инициативное недоразумение с дурной тягой ко всякому. Так ей еще и плодиться позволили. Хотя ладно, тут сам разрешение дал в надежде, что быстрее сдохнет, наплодив кучу потомков. Вот только не сдохло, ибо у нас изобрели технологию переноса личности на чистого клона Гуалуда. Так что теперь у меня целая толпа этих. Я вас всех сейчас на сыворотку жизни пущу, если нормально мне не объясните, что это и главное нахрена. Ну Ильф это. Так, шеф, это очень важный эксперимент по работе с комбинированием ген разных видов. Ладно, хрен с вами, но финансирование урежу. Так это у нас его и нет. Что? Стоп, как нет? Откуда тогда вот все это? Потыкал пальцем в колбы кучу аппаратуры. Ну, часть оборудования это списанное из лаборатории по клонированию, У них плановое обновление оборудования на более эффективные модели, ну а остальное ну нашли мы. Так, и где же вы нашли кучу сложнейшего специализированного оборудования для работы с генами? Ну мы эту секретную лабораторию Нерти нашли вот. Ясно, понятно, а саму ее вы там случаем не нашли? Нашли. Да вы, бля, вообще ебанулись. Вы каким местом думали, когда еще одного системного лорда прибили? На меня после Молоха и его приспешников все косо смотрят, думают, я на место верховного правителя мечу. Как бы ни собрались толпой, чтобы удавить в зародыше. Шеф, все ок. Мы схватили Нерти, мозги ей просканировали, базы знаний не только по ее работам составили. Кстати, отдел по созданию маскировки прорыв сделал это по ее жизни тоже, дали одному из труппы это изучить. Ну и запихали его в носителя Нерти, и он уже пару месяцев ее достоверно изображает. Стоп, вы что, подменили одного из системных лордов и никто ничего не спалил? Ну Нерти вообще мало с кем общается, больше свои исследования ведет и пропадает часто и надолго, и владений у нее немного. Так, вот реально идея того, чтобы захватить по-тихому и подменить симбиант в носителе, мне в голову не приходила, да и другим не могла прийти по одной простой причине. Достаточно верного гуаулда хрен найдешь. Это у меня есть кучка дефективных гуаулдов, которым нравится отыгрывать роли. Они и меня подменяют, но именно что подменяют на время и желание занять мое место, у них нет, ведь тогда это перестанет быть ролью, а станет жизнью. А тут такая роль, целый системный лорд, да еще и занимающийся интересными исследованиями, вот как тут устоять. Хорошо придумано, увеличу вам финансирование. Спасибо, шеф. Тогда можно нам планету свободную, чтоб без залежей на квадах была, и чтобы никого не было разумного, а также содействие отделов клонирования и виртуальной реальности. Нафига? Ну мы это своих эльфов замутить хотим. Нафига они нам? Ну так, шеф, отличные эльфы же вышли. Я посмотрел на одну из колб, в которой плавала эльфийка. Ну реально эльфийка, самая яркая черта, длинные заостренные уши, чек, золотые густые волосы, чек, глаза по утверждениям специалистов, что ее делали голубые, так что тоже чек, смазливая до безобразия мордашка аналогично, чек. А вот дальше шли маленькие такие нестыковочки с образом классической эльфийки, ага, пятого эдак размера нестыковочки. Нахрена такие бидоны замутили, да еще и в генах это прописали. Вот нахрана, и вообще как, листая рабочий журнал, убеждался, что этим финансирование урезать опасно, ибо они тогда начинают извращаться и изыскивать средства своими силами. Так, вы как добились продолжительности жизни в 500 лет, при том, что взросление до половозрелой особи протекает за стандартные для человека сроки? А понятно, гены древних, гуаулдов, и от духов позаимствовали. Стоп, а генетическая память у них есть? Нет, шеф, мы смогли смешать ДНК так, чтобы получить долголетие от древних, гены духов стали связующим звеном и отличным дополнением. А гены гуаулдов стали механизмом, активирующим эти гены. Когда происходит созревание, это что-то типа линьки у нас, и организм сильно перестраивается, активируя определенные участки генетического кода. Благодаря тому, что духи могут себя изменять, мы выделили эту особенность и немного изменили и зафиксировали, так что на момент взросления внешность у них закрепляется, и они выглядят молодыми до самой смерти. Так, а тут написано, что фиксация внешности происходит не сразу после созревания, а шеф, тут у нас косячок вышел. В общем, изначально получалось, что фиксация происходила при наступлении полового созревания, а так как за основу брали человека, ну чтобы по 100-200 лет не ждать, пока дитя вырастет в естественных условиях, то они стопорились в возрасте 12-14 лет, бывало, что и раньше. Ага, а эльфа лоли вам не надо, ибо к этому возрасту дойки отъесть не успевали. А если успевали, то смотрелось это стрёмно, так, ага. И как вы решили эту проблему? Или вы ее не решили? Почему? Решили частично. Мы это, завязали фиксацию внешности на момент беременности. Ладно, а с парнями как? Вот тут проблема, шеф, но мы ее обязательно решим. Чего они там нарешили, уже не смотрел. Так слышал отчеты о том, что носители из этих эльфов вышли просто супер неудачные. Ага, намудрили они чего-то, из-за чего совместимость нулевая, дохнет симбиант и носитель при попытке слияния. А вот идея подменить системных лордов кем-то из труппы была очень занимательной. А тут такой шанс. Апофис со своим сынулей сам тайно улетел, и всего на 2 кораблях, у меня тоже 2 корабля есть свободные. Но они, во-первых, прошли модификацию щитов, энергетических орудий, на них поставили новые оружейные установки, а также маскировочную систему. А во-вторых, у меня был план, да-да, с большой буквы, ибо просто прилететь и расстрелять корабли Апофиса, а после лететь захватывать его планеты, и также пытаться стрясти чего полезного с Таури, вот что-то мне подсказывает, что они даже на спасибо не расщедрятся, дело неблагодарное и грозящее большим количеством проблем. Именно поэтому у меня был план, и он будет приведен в исполнение. Первым мне попался корабль Кларелла, который вышел из Гипера рядом с Юпитером. Вообще я его там и поджидал с двумя своими навороченными хатаками под невидимостью. Жаль, конечно, что одновременно быть под маскировкой и атаковать нельзя, да и щиты в режиме маскировки на минимуме стоят, но все же тоже неплохо вышло. Первые выстрелы сбили щиты хатака Кларелла, а после в него полетели ракеты с сюрпризом, а именно с абордажными мехами, которые вырубали всех Джаффа из засады. Ну да, не привыкли Джаффа на потолок смотреть, а мехи лазили именно по потолку и именно оттуда активировали ток-кал. Была при абордаже протестирована и пара других платформ мехов, оснащенных интарами, но показали они себя хуже засадных мехов, хотя они отлично на себя выманивали Джаффа и позволяли своим собратьям эффективно активировать ток-кал. Всех вырубленных Джаффа, включая Братака, запихали в капсулы виртуальной реальности, где им будет сниться сон о том, как будет проходить штурм Земли. С кораблем самого Апофиса тоже проблем не возникло, а вот он сам попытался удрать, но не вышло, хотя после пришлось его подлатать, чтобы плавники не склеил. Ты, Апофис, судя по роже, думал, что это его сынуля решил подвинуть с места правителя, так как, увидев меня в компании Кларелла, хотя теперь скорее Скара, в котором был один из выводка, самого Кларисса я уже слопал и обрабатывал его память, чтобы после наведаться в его тайники и сделать базу знаний, чтобы играющему его симбианту было проще. Сюрприз. Не ждал, а вот я тебя давно ждал, Шалва. Это Апофис уже Скару крикнул. Ошибаешься, причем во многом. Во-первых, ты у нас кто вообще? Тут да косяк, если в обычное время отличать выводок можно, несмотря на то, что все в телах клонов моего носителя, ведь всякие мелкие фенички, типа заколок, колечек, брошек и прочего строго регламентированы и чуть ли не типа паспорта у нас. Хотя есть еще серийник штрих-код, вот только кто-то додумался его на заднице набивать, а не на затылке, хотя да, на затылке палево. Я Янь-217 босс, ага, так вот, Янь-217 не предатель, ведь служит мне, а во-вторых, вот твой Кларелл, и помахал хвостиком от Гуэлда, ну то что от него осталось, ням-ням-ням, ну и в-третьих, я буду тебе служить. Апофис явно понял, куда ветер дует, будешь-будешь, вот только не так, как ты надеешься. Тут один из держащих его стражей активировал устройство извлечения симбианта. Готово, шеф, отлично, давай сюда, шеф, может горчички давить, а давай, приятного аппетита, шеф, ага. Спасибо, ням-ням-ням, а этого в капсулу, привести в порядок и заселить нового постояльца, после чего переходим ко второй части плана. Ням-ням-ням, сделаем, шеф. Когда подлетели к земле, на обоих кораблях уже были мои люди, точнее Гуэлда и Джаффа, а вот все пленные были загружены в капсулы виртуальной реальности. Ну ладно, почти все, во-первых, на всех капсул тупо не хватило, а во-вторых, у меня по сценарию положены потери среди личного состава Джаффа Апофиса. Земля встретила нас парочкой ядрин батонов, которые по нам с этой самой Земли запустили после пары часов болтания на орбите. ХМ. Небольшая встряска прошла по кораблю, что заставило немного напрячься. Все пучком, шеф. Ракеты, конечно, усилены наквадахом, но даже щиты старого образца такое держат легко, а наши так вообще не заметят. Вот только стреляют то не по нашим кораблям. Вы их, кстати, отвели на безопасное расстояние, а то не хватало, чтобы шальной ракетой корабль под маскировкой зацепило. Отвели за Луну. Хорошо, тогда пора начинать первый акт нашей постановки. Есть, шеф. Гуэлд подошел к приборной панели. Шеф, нас вызывают с Земли. Не понял, как? Похоже, настроили трофейное устройство связи. Оно тупо на ближайший источник со схожим сигналом настроилось. И когда они успели у Гуэлдов устройство связи отжать, вроде у ЗВ-1 таких трофеев не было, может у другой команды. Мне ответить? Гуэлд в теле носителя Апофиса повернулся ко мне. Отвечай. И да, речь помнишь? А то. Апофис встал в пафосную позу, хотя нафига непонятно, ведь шарик максимум рожу покажет. Ах да, мы же отрабатывали общение через проекцию, которую будем транслировать по всем земным телеканалам, Вот и встал в позу. Я. Начал было какой-то мужик в костюме, но был перебит Апофисом. Молчать, червь. Вы посмели бросить вызов Богу. За это вы все познаете отчаяние и ужас, после чего умрете. После этого спича связь была отключена. Ну как, шеф? Отлично сработано. А теперь давай-ка пальнем вон по той группе кораблей. И потыкал пальцы в голографическую проекцию, что показывал американский флот в Тихом океане. Ну да, я решил немного утопить пару-тройку флотов америкосов, а после и по военным базам и аэродромам отработать с орбиты. Причем медленно. И конечно же по вышкам связи тоже пальнуть, чтобы общую панику подстегнуть. Жалко ли мне было людей, что погибнут на тех же кораблях и военных базах? Вот вообще нет. Во-первых, они солдаты, а во-вторых, они голосовали за того президента, что отправил первую группу через врата, и так окнула ра. И тут уж извините, но ни одна страна не простила бы убийство своего лидера, пусть и вся элита его смерти была только рада и вообще праздник по этому поводу закатила. И не надо мне про мирное население и про то, что военные все сами провернули, а вот простые люди ничего не знали, а потому не виноваты. Думаю, если бы какие-нибудь папуасы взяли и пристрелили бы президента США с воплями о том, что тот представлял для их задрыпанной страны в заднице мира угрозу, то этих бы самых папуасов пристрелили бы. А после, узнав, что правительство этой страны все санкционировало, то ввели бы войска и не смотрели бы на то, что жители как-то были не в курсе и вообще, может, даже не поддерживали свое правительство. Да что там америкосы, что этого мира, что моего родного примерно так не раз делали, так что невинных нет. Да и надо показать правительству, что угроза Гуаулдов очень даже реальна, а то в сериале ЗВ-1 всегда затаскивали весь пиздец, что подкрадывался к планете, и правительство как-то не осознавало, что это был очень даже реальный пиздец. Нет, сейчас они после того, как их ракеты ничего сделать не могли, в штаны наложили. Мне с базы трансляция идет. Тот гений, что с видом победителя втирал всем, что вот сейчас их новые ракеты разнесут в космическую пыль корабли на орбите, после того, как увидел результат стрельбы, обосрался и попытался напроситься в группу эвакуации. Вот только его генерал Хаммонд сначала обломал, а после уже мои ребятки обломали всех политиков, что собирались спасти свои задницы, тупо открыв врата на землю, а после поддерживали проход открытым, а после закрытия тоннеля опять же быстрее них набирали адрес по новой, тем самым не давая им свалить. Ну и в-третьих, мне же надо спасти землю от чего-то серьезного, а то если бы я, захватив корабли, отзвонился Таури и сказал: «Так, я тут корабли, что вас уничтожать прилетели, остановил, так что давайте мне за это дохренолеон баксов и картер в сексуальное рабство», меня бы послали. А так дождемся, когда ЗВ-1 мне позвонят по выданному им на секретной базе передатчику и начнут договариваться о спасении своих задниц. Они, кстати, об этом подумали и уже перерывали склад в поисках этого устройства, ну и свою идею о том, что надо бы помощи у единственного знакомого адекватного Гуаулда попросить, до генерала и президента донесли. Хотя один умный сенатор, что прикрыл проект, попытался провести со мной, точнее с Апофисом, переговоры. Кстати, он откуда-то слишком оперативно достал чемоданчик с шаром связи, который был подключен к земной технике, что позволяло его без наличия наквадахов крови активировать. Походу, отдел информации свои гнусные тайные делишки проворачивает и без наличия вторых врат, тупо запихивая своих людей в группы ЗВ, ну или потроша их склады. Вот только переговоры у него не задались, и тут дело не во мне, а Апофис бы ответил в том же ключе, хотя скорее всего ответил бы залпом по городу, откуда шел сигнал. Я же еще гуманно бомблю, работаю по военных базам, где люди, как бы выбравшие свою профессию и осознающие, что могут помереть во время службы. Апофис бы по городам отрабатывал в первую очередь, вот там как раз мирное население. ЗВ-1 не слишком то и спешили, точнее Даниэль то довольно быстро предложил связаться со мной. Дейтилк согласился с тем, что раз у меня с Апофисом конфликт, то информацией о том, что тот пару кораблей отвел к земле, я заинтересуюсь и могу напасть на его миры, и вот тогда ему придется спешно возвращаться. Также Тилк рассматривал вариант того, что я могу примчаться на 3-4 кораблях, чтобы прибить Апофиса, но этот вариант виделся ему как маловероятный. Вот Джек и Картер не очень горели желанием меня лицезреть. Интересно, с чего бы это? Ладно, знаю с чего, но выводок то по сути им никакого анального зондирования не проводил. Даже на попку Картер никто не позарился, хотя с чего бы позарились бы, ведь все в клонах моего носителя, а это тело до переделки женским было, да и личности у всех скорее женские. В общем, этих двоих только завели в специально сделанную для них лабораторию, где был страшный агрегат с кучей механических щупалец, напоминающих тентакли. Вид агрегата вызывал мысли о том, что он тут как раз для того самого упомянутого анального зондирования, да и банка с вазелином на столике рядом с агрегатом как бы намекала на суть процедуры, что будет проводиться над ними. Ну и то так агрегат начал свои тентакли в банку с вазелином. На банке, между прочим, было написано «вазелин», причем на английском, также наводило их на мысли о том, что процедура будет проводиться. Конечно, обоих вырубили, а когда они пришла в себя, то лежали на столах с приспущенными штанами, а один из выводка тряпочкой протирал тентаки агрегата от вазелина. В общем, психологический эффект был силен. Вон Джек после этого неделю фантомными болями в пятой точке страдал, и он от сосисок с макаронами в столовой нос воротил. Но близко знакомиться с Апофисом они хотели еще меньше, чем снова лицезреть меня. В кабинете президента США собрались довольно много людей и не очень людей. Тилк с интересом осматривался вокруг, его интересовало, как живет правитель Таури. Также тут присутствовали те, кто очень хотел оказаться отсюда как можно дальше, желательно на другой планете, которая напоминала тропический рай и была выбрана как точка эвакуации на всякий случай. Вот только возможности свалить с планеты, когда стало очевидно, что особое оружие оказалось неэффективнее хлопушки, не получилось. Гуауды, как будто издеваясь, открывали врата, когда компьютер вводил предпоследний шиврон и начинал набор последнего и так, раз за разом. Сенатор Кинси был бы не против и в каком-нибудь бункере отсидеться, вот только этого уже не допустил президент, который внял словам генерала Хаммонда о том, что проект «Звездные врата» закрывать не стоило, ведь тогда они могли своевременно получить информацию о том, что их собираются атаковать, и хотя бы могли бы провести эвакуацию заранее, а может быть и союзниками бы успели обзавестись. В общем, старое доброе «я вам говорил», тут сработало во всей красе, да и слова о том, что у ЗВ-1 возможно есть решение, давало надежду, а надежда штука такая, не зря ее держали в ящике Пандоры вместе со всякой гадостью. Мне это не нравится. Анил смотрел на шар связи как на ядовитую змею. Джек, мы уже обсуждали это. Это, возможно, единственный шанс спасти Землю. Даниэль в очередной раз начал уговаривать Анила, на которого, по авторитетному мнению самого Анила, вредные змеюки завязали шар связи, так что в чьих-то других руках тот просто не работал. Считайте, этот Арачимару станет нам помогать? Президент был очень взволнован, все же эвакуироваться не вышло, а Белый дом вполне мог стать целью, хотя все быстро поняли, что его бомбить будут в последнюю очередь. Апофис дал понять, что собирается поглумиться над ними и будет медленно и планомерно уничтожать их мир. Нет, Тилк как всегда был краток, но в этот раз под взглядами всех собравшихся в комнате решил дополнить свой ответ. Тем более, что подобное уже приходилось делать ранее. Он, скорее всего, воспользуется ситуацией в свою пользу, напав на миры Апофиса, чья защита была ослаблена. Тогда Апофису придется отвести корабли от планеты или сильно ускориться в ее уничтожении. Последнее не очень обрадовало собравшихся, вот только других вариантов у них все равно не было. «Полковник Анил, приступайте. Я хочу получить хоть какой-то результат». Президент уже порядком задолбался, все возможности были исчерпаны, а тут еще и русские с китайцами смогли засечь корабли на орбите, и тот факт, что они пока бомбили только американские силы, их очень интересовал. Хотя еще больше их интересовало то, не закончится ли это пока, и не переключится ли неведомый вторженец на них. Ну и причины вторжения их очень интересовали. Послы этих стран чуть ли не штурмовали его кабинет, пытаясь вызнать, как США умудрилась насолить внеземной высокоразвитой цивилизации, что та прилетела их бомбить, и не аукнутся ли их действия остальному населению Земли. Полчаса назад так вообще был выставлен ультиматум, в котором от него требовали дать объяснение, в противном случае русские и китайцы грозились оказать помощь пришельцам в вопросе стирания США с лица Земли. «Есть!» Без особого энтузиазма ответил Анил, зажав в одной руке шар связи, второй его потер, при этом морщись от воспоминания о том, как ему объясняли, что это такое и как работает. Вообще объяснили очень просто и доходчиво, вот только во время всего объяснения Джека не покидало ощущение, что объясняющий змей применял термины и методы объяснения для умственно отсталых. Даже тон у этого инструктора был такой, каким воспитатель объясняет ребенку, что пальцы в розетку совать нельзя. Шар слегка засветился и пошел как бы волнами, а все замерли в ожидании. Пару минут все смотрели на шар, который не спешил подавать признаков жизни, и когда Джек уже был готов прекратить вызов, на том конце соизволили взять трубку. «О, полковник, как жизнь, как здоровье, ничего не беспокоит?» Голос звучал очень весело, да и рожа, что виднелась в шаре, так и просила кирпича, ну или пулю на худой конец. «Просто замечательно!» Сарказм в голосе Анила можно было черпать ведрами. «Полковник, президент решил осадить Джека, который своим поведением мог погубить их последнюю надежду на спасение. Простите, господин президент. Президент, Джек, тебя что, награждают? Нет, скорее выпроваживают со службы. Неужели решил попроситься ко мне на службу? Считай, что ты принят. Только мед обследования пройди и можешь приступать к работе». То, что говоривший просто стебался над полковником, было понятно даже самому последнему идиоту. «Простите, мистер Рачимару». Сенатор Кинси решил, что раз переговоры с Апофисом немного не удались, то вот тут он сможет проявить себя. «Бог простит. Хаэма, нет, не прощу. И вообще ты кто такой?» Под конец вся веселость из голоса пропала, и в нем появились металлические нотки, а глаза сверкнули. От такой перемены многие в кабинете, кто не имел раньше дел с Гуаулдами, вздрогнули. «Я, меня зовут Роберт Кинси. Я, мне плевать, как тебя зовут, человек. Генерал, я так понимаю, что вы меня вызвали не для того, чтобы порадовать выходом нового сезона Sailor Moon. Вы правы». Генерал Хаммонд под довольное хмыканье Анила отстранил в сторону сенатора, который так и замер с приоткрытым ртом. Апофис напал на Землю. Два его корабля сейчас на орбите и обстреливают планету. Японию бомбили? М, пока нет, но думаю, что только пока. Хм, я так понимаю, вы хотите, чтобы я спас ваши задницы? В общем, да. Генерал Хаммонд понимал, что тут стоит говорить прямо, а не разводить словоблудие, как очень любили делать сенаторы. Хм, потеря доступа к аниме, конечно, печалит, но не настолько, чтобы из-за этого гонять корабли и гробить своих людей. Так что встает вопрос, а что мне будет за ваше спасение? Я считаю, что обсуждение подобного вопроса стоит отложить на тот момент, когда ситуация стабилизируется. Кинси опять влез в разговор, так как все остальные сильно задумались над тем, что можно мне предложить за спасение своих задниц. Да не вопрос, обсуждайте, столько, сколько хотите, перезвоните, когда решите. Постойте. Президент мой тонкий намек понял быстро. КХМ. Кашлянув, он надарил очень выразительным взглядом сенатора, передавая ему одно простое слово: «Заткнись». «Что вы хотите получить за свою помощь?» «Ну, в общем-то, правильный вопрос и позиция, не в том плане, что так и надо вести переговоры, просто они ведь реально не знают, что мне предложить. Вон на Джека, что предложил мне мультиками оплату выдать, все дружно шикают. Даже Тилк на него посмотрел осуждающе, а это ого какой показатель. Президент же собирался услышать, чего мне надо, а после уже начать торговаться. Эх, вот бы еще кто-нибудь мне подсказал, чего мне от них надо. Ну да, я этот момент не слишком-то и подробно продумал, точнее, вариантов слишком много было, и реалистичных среди них было маловато. Хм, давайте так, я спасаю ваши задницы, а вы мне Аляску. Народ прифигел. Не, ну а чего они ожидали, что я запрошу их крашенную бумагу за спасение? Что? Президент, кажется, прифигел настолько, что не разобрал моих последних слов. Аляску, штат такой, в вашей стране, между прочим. Стыдно не знать. Я знаю, но мы не можем отдать вам целый штат. Там живут люди, и нам бы хотелось, чтобы существование внеземной жизни осталось для большинства жителей Земли тайной. Так, а вот это уже мне не очень нравится. Вообще подобная наглость выбивает из колеи. А я ведь всего-то обозначил то, что готов им оказать помощь. А они мало того, что не согласны с ценой, так еще и условия того, как их спасать, ставить пытаются. Вообще-то мне плевать на то, чего бы вам хотелось. Это во-первых. А во-вторых, это ваши проблемы. Переселите людей, если не захотят жить по законам, которые я установлю. Осуществить подобное просто невозможно. Не вижу проблемы. Давайте поторгуемся еще пару часиков, и Апофис начнет равнять с землей города, и у вас появится очень много свободного места, куда можно переселять людей. О, попробуйте еще раз с ним связаться и попросить по Аляске не стрелять. Думаю, он к вам обязательно прислушается и решит проблемы с переселением за вас. Это ужасно. Да, ну можно и по-другому, и вообще чего сложного, вы же ее когда-то купили, а вот теперь продайте. И вообще, чего это я вас уговариваю? Это вам надо или мне? Так что если через полчаса не услышу от вас согласия на мое предложение, разбирайтесь со своими проблемами сами. и отключил связь. Как же хорошо, что в шарик гиперсвязи был встроен жучок для прослушки. Начавшийся после моего отключения концерт слышать было одно удовольствие. Все так заслушались, что даже обстрел военных баз прекратили, пришлось пинками гнать выводок работать дальше, а то вообще совесть потеряли. Вообще Аляска мне не то чтобы нужна, но, а что еще просить? Картер в сексуальное рабство, так у меня образцы ее крови есть, да и память ей тогда скопировали, так что надо будет, сделаю десяток картер, а то и два, да и как-то маловато будет. Просто бумажки их зеленые просить опять же бред, они ведь их реально печатают, ни на что не оглядываясь. Мои шпионы на земле сами их печатают без всякой меры, а экономика этого пока не заметила, видимо потому что и так дутая. А вот отжать у них приличный кусок землицы будет самое то. Ну и вообще иметь плацдарм на земле будет удобно просто на всякий случай, ибо чаще всего всякое инопланетное до нее не долетает, а если и долетает, то их как-то останавливают. Хотя я-то тут, и вроде как меня кроме меня самого никто не остановит. ХМ как-то все это странно. Через назначенные мной полчаса и не секундой раньше, до последнего спорили и орали, к огромному удовольствию Анила сенатора Кинси с его предложениями поторговаться и воззвать отсутствующему любого порядочного Гуаулда моральным качеством, послали куда подальше, хотя пока только из кабинета, шарик ожил. «Мы принимаем ваше предложение. Прям сделал мне великое одолжение президент. Не совсем верно. А, это я принимаю ваши мольбы о спасении и получаю за это скромную чисто символическую благодарность. Скромную, символическую. Ну да, всего-то клочок земли, на котором ничего полезного нет. ХМ, я показательно достал зеркальце и начал в него внимательно смотреть, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. Что, Джек таки не выдержал. Да вот смотрю, не образовался ли у меня нимб над головой. Может потом, между этими двумя простыми словами Анил спрятал очень много других слов, нецензурных, я это прям слышал. Но до Хаммонда ему далеко. Тот на Джека только посмотрел и все, что о его самоуправстве думает, высказал. Блин, я тоже хочу научиться смотреть матом. Да ладно, Джек, и чего он так кривится? Неужто все еще обижаются из-за медицинского осмотра? Корабли уже летят. Скоро буду тут и спасу ваши задницы. На последнем слове Анил опять скривился. Вот точно обижается. После для наблюдателей с Земли было устроено представление с выходом из гипера еще двух кораблей класса Хатак. Хотя с учетом того, как мы прокачали гипердвигатель, щиты и орудия, да и нового вооружения, то надо бы с названием чего-то придумать. После выхода корабли обменялись выстрелами, ну и мои корабли типа суперсекретное оружие использовали, а после взяли корабли на абордаж. Для Джеффа Апофиса, что торчали в виртуальности, мы запихали перед воспоминанием о настоящем абордаже, смоделированное воспоминание о атаке на Землю. Так что они будут уверены, что Землю атаковал Апофис, а после пришел весь такой крутой я и его захватил. А вот дальше было уже представление для Джеффа и прочих подчиненных Апофиса. Один из выводков теленосителя Апофиса чуть ли не пятки мне лизал, клянясь в верности и передавая все свои территории и корабли в мое пользование. Эх, вот печенкой чую, как после распространения этой новости у системных лордов пригорит. Я и так слишком резво силу набирал, чем многие были не очень довольны, а те, кто поначалу были довольны, думаю, что давя меня, ослабнут их противники и они уже смогут удавить их, теперь тоже начали опасаться. Теперь же присоединив к себе силы флота Апофиса и его территории, я стал очень силен. Конечно, тот факт, что я просто удачно подловил Апофиса, когда тот решил отомстить Таури, их немного успокоит. Как и то, что я Апофиса вроде как оставил в живых, а не сделал из него ход в Гуаулт и не сожрал с особой жестокостью майонезом. Но все равно стоит ждать новых покушений и союзов против такого белого пушистого и слабого меня. У-у-у, гады ползучие. Ну ничего, восстановлю верфь, построю еще пару-тройку кораблей, прокачаю свой флагман и еще один запасной построю, и тогда посмотрим кто кого. Да и вообще, пошел канон лесом. Всех захвачу и порабощу, ведь я Гуаулт.